Глава 22. Находиться рядом с Милошем было удивительно приятно, но одновременно с этим я испытывала долю неловкости и смущения. Минуту назад мы целовались, но вот джарганец отстранился, и я почувствовала, как краска бросилась в лицо, разлившись под кожей пылающим жаром. «Вы так мило краснеете, княжна!» произнес горечь и осторожно, очень нежно коснулся моего подбородка пальцами. Я не стала говорить глупости наподобие «мы не должны были делать этого» или «как неловко и стыдно», а просто опустила взгляд, понимая, что в груди птицы бьется сердце. Я нравлюсь Милошу, и он нравится мне. Мы в шаге от чего-то большего, чем простой интерес и симпатия. Я влюблена? Да, наверное. И он, полагаю, тоже. Его прикосновения, его эмоции и его поцелуй были такими искренними и полными любви, что сомневаться в чувствах мужчины не приходилось. «Когда все закончится, я бы хотел попросить вашего позволения поговорить с вашим отцом», — произнес горечь, и его голос показался мне взволнованным. Я прекрасно поняла, что имел в виду джарганец, и, посмотрев ему в глаза, тихо ответила. «Я согласна», и продолжила, вспомнив о том, что хотела бы, но не смогла забыть, лишь бы теперь все закончилось хорошо. Тень. Всего несколько минут я находилась в счастливом мире рядом с мужчиной, который мне нравился настолько, что я была готова отдать ему все, что у меня было, но воспоминания о том, почему мы находимся в кабинете Петра, вернули меня с небес на землю, и я вдруг поняла, что за стенами особняка уже, скорее всего, опустилась ночь. Время имеет способность бежать слишком быстро, когда ты хочешь, чтобы оно замедлило ход, и тянуться, когда чего-то или кого-то ждешь. «Я никому не отдам вас, Елизавета», — произнес горечь, и весь его вид, взгляд, решительно развернутые плечи, вскинутая голова и поджатые упрямо губы свидетельствовал о том, что мужчина отдаст последнюю каплю крови, но не позволит убийце и прикоснуться ко мне. Сердце трепыхнулось от радости и любви. Я поспешно отвернулась, пряча чувства, но Милош уже и сам сменил тему, проговорив: «Уже ночь, нам надо продержаться до рассвета. Я надеюсь, что сюда тень проникнуть не сможет, но не особо в этом уверен. Графиня сказала, что, коснувшись вас, тень найдет вас, где бы вы ни были, а я склонен верить ей хотя бы в этом». «А вам не показалось, что Явлонская что-то недоговаривает?» — спросил я. «Определенно. С этими зеркалами связана еще какая-то тайна, но я надеюсь, что когда мы поймаем Лихно, то сможем все узнать и собрать последние кусочки в этой головоломке». Несколько секунд мы оба молчали. Я развернулась и посмотрела на зеркало. Вспомнила, как когда-то на нем сидела Ольга. Сейчас призрак свободен. Девушка выполнила возложенную на нее миссию и теперь пребывает в лучшем мире. Жаль только, что Петр Феоктистович не передал нам с Ольгой все ответы на многочисленные вопросы, которые роились в голове. «Мальчик, Илья», — вспомнила я тихо, — «вы оставили его одного? Не боитесь?» «За ним присмотрят. Я попросил слуг в доме, где снимаю комнаты». Быстро ответил Милош и прошелся по кабинету, оглядываясь так, будто был здесь впервые. «Вы что-то ищете?» — спросила я. «Да. Место, где вы могли бы поспать. Мне стоило сразу подумать об этом, но я не уверен, что теперь могу покинуть кабинет и найти вам подобие постели в доме, чтобы принести сюда. О, я прекрасно отдохну на стуле. Ситуация не та, в которой можно спокойно спать», — ответила я на слова мужчины. Милош посмотрел на меня и улыбнулся. «Вы сильная, Лиза. И это одна из тех черт, которые так понравились мне в вас. Вы...» Он не успел закончить фразу, когда мы оба вдруг ощутили, словно в кабинете резко упала температура. Одна секунда. Мы с горечем только и успели, что обменяться быстрыми взглядами, когда он оказался рядом. Став так, чтобы я оказалась за его спиной, а зеркало перед ним, куратор легко встряхнул кистями рук. Я увидела, как по его спине поползла тьма, наполняя некроманта силой. Он нашел нас. Я не спрашивала. Я констатировала факт, глядя через плечо своего защитника на зеркало, на котором, словно парус корабля, надулась ткань, скрывавшая отражающую поверхность. «Я не понимаю», — тихо проговорил Джарганец. И тут по комнате пронесся жуткий стон. Отраженный высокими стенами, он усилился, и холод стал почти невыносимым. На миг мне показалось, что мы снова переместились через портал в Джарган и теперь стоим в горах под пронизывающим ветром, замерзая на холоде. «Лиза, приготовьтесь бежать!» — произнес Милыш, но не сдвинулся с места. Мы оба стояли и смотрели, как ткань над зеркалом надувается и хлопает, но пока она держалась, не падала. Вот только мы с Горичем уже увидели, что руны на раме вспыхнули и засветились, а там, в зеркале, которое приоткрывалось, когда ткань приподнималась, клубилась темнота, и она казалась живой. Создавалось ощущение, что ткань накрыла окно, а не зеркало. А еще миг спустя сильный порыв, идущий из артефакта, сорвал преграду, и ткань мягко опустилась на пол. Вот только ждать, что произойдет дальше, мы с Милышем не стали. Он развернулся ко мне и почти силой заставил бежать к выходу из тайного кабинета. Я послушно бросилась вперед, осознавая, что никогда в жизни не бегала так, как сейчас. Мне по положению нельзя было передвигаться иначе, чем размеренным шагом. Благородные девушки не бегают, как крестьянки в деревне, учила меня когда-то матушка. А следом за ней эти правила твердили и гувернантки. И вот теперь я, позабыв обо всем, что когда-то составляло часть моей жизни, уподобилась крестьянам, надеясь спастись от ужаса, ворвавшегося в кабинет Петра Феоктистовича. Нет, я не видела тень. У меня не хватило времени и храбрости, чтобы обернуться. А когда темный коридор остался за спиной, и нас отрезала от тайного помещения, вставшая на свое место дверь и шкаф с книгами, я смогла посмотреть на куратора и тени, которые клубились вокруг мужчины, выдавая его напряжение и готовность вступить в неравную схватку. «Кажется, графиня была права. Нам так просто не скрыться, если тень вас отметила своим прикосновением», — произнес он с досадой. «В доме больше небезопасно». «Но куда нам тогда идти?» — невольно вырвались слова, выдавшие мой страх. Судя по взгляду некроманта, он не знал ответа на мой вопрос и явно был готов снова использовать свой нож. «Чувствуете?» — я на секунду застыла. В комнату туманом заползал холод. А это могло означать только одно — тень каким-то непостижимым образом выбралась из зеркала и теперь приближается к нам. В висках пульсировала единственная мысль — бежать, если это вообще возможно. Я почти сразу поняла, что побег нас не спасет. Вспомнился дракон Николая. Тень не испугалась даже этого могучего хищника, напала на нас в воздухе. Полагаю, она не боится и Горича. Настырно идет к своей цели, и эта цель — я. Если бы только у нас было третье зеркало, если бы только мы смогли собрать их воедино, то появился бы шанс уничтожить убийцу, а значит... От следующей мысли у меня похолодело сердце. А значит, я могла бы позволить тени убить себя, чтобы потом, превратившись в мага жизни, уничтожить врага. Что же делать? Спросила я и в отчаянии вцепилась в руку своего защитника. Холод стал почти невыносимым. Комната вдруг наполнилась тьмой, и Милыш спрятал меня за своей спиной. Все, о чем я успела подумать, это стоило ли нам убегать из тайного кабинета, чтобы в соседней, по сути, комнате встретить врага лицом к лицу. Впрочем, я почти сразу поняла, почему Горич сделал это. Все казалось намного проще, чем я думала. В комнате полный артефактов, многие из которых были нам неизвестны. Вызванная Милышем магия крови могла активировать что-нибудь из запретных сокровищ дяди, а это опасно, ведь у него хранились темные реликвии. Нет, Джарганец умел думать даже в таких напряженных ситуациях. В отличие от меня, напуганной девчонки, возомнившей себя темным магом. «Ничего не бойтесь, Лиза», — произнес куратор, и в его руке сверкнул нож. Я не могла не бояться. Я зажмурилась и, обхватив руками талию своего любимого, уткнулась лицом в его спину, сжавшись, как перед ударом. Милош весь был окутан тьмой, а его спина показалась мне будто вырезанной из цельного куска камня. Я не открыла глаза, когда все произошло. Вместо этого, понимая, к своему сожалению, что ничем не могу помочь горечу, просто стояла, ощущая, как воздух холодеет, как куратор двигает руками. В тот момент я ярко представила себе кровь на его запястьях, и от этого было больно, потому что он терял ее из-за меня, ради меня. Когда Милош покачнулся и стал оседать на пол, я вздрогнула и открыла глаза, а затем напряглась, удерживая некроманта. Но он оказался слишком тяжелым, и мои ноги подогнулись. Все, что я смогла сделать, — это не рухнуть вместе с Джараганцем на пол. Мы просто осели. Резко, с моим сдавленным стоном и болью, прострелившей правое колено, когда я неудачно подвернула ногу, садясь. Я так и не разжала объятий, зато открыла глаза, понимая, что тень исчезла. В комнате стало тепло, почти жарко после отхлынувшего холода. «Милош!» — только и смогла я произнести, радуясь тому, что он коротко вздохнул и на этот раз остался в сознании. Выбравшись из-под некроманта, помогла ему сесть, привалившись спиной к широкой ножке письменного стола. Горечь закрыл глаза и некоторое время просто дышал, тяжело и отрывисто, будто после долгого бега. В его руке по-прежнему оставался нож, запирающий кровь, а я сидела рядом и не могла отвести от его лица пристального взгляда. «Утром», — произнес некромант, — «утром мы отправимся в дом к Лихно. Необходимо отвлечь его, чтобы дом пустовал». «Но он и так должен быть на работе», — сказала я, разрываясь от желания поцеловать спасителя и понимая, что он слишком вымотан, чтобы можно было позволить это себе. «Он не всегда находится в отделе, а мы не можем рисковать. Полагаю, его дом будет переполнен защитными заклинаниями и артефактами, но нам надо найти третье зеркало». Джарганец тяжело вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Тень словно становится сильнее. Сегодня я отдал больше, чем мог». Он закашлялся и угрюмо улыбнулся, будто бы недовольный самим собой. «Вы снова спасли меня?» — прошептала я. «Утром, когда мы встретим Лихно, вы не скажете ни единого слова о том, что случилось сегодня», — проигнорировав мою благодарность, произнес некромант. «Как скажете, господин Горич, я сделаю все, что вы велите». Он повел плечами, словно проверяя силы. Затем улыбнулся и сказал: «Милош». «Что?» — искренне удивилась я. «Зовите меня по имени, Лиза. Мне кажется, нам давно пора забыть условности, хотя бы когда мы находимся наедине». С этими словами мужчина тяжело поднялся на ноги и ухитрился протянуть мне руку, предлагая помощь. Я руку не приняла, понимая, что он обессилен. Милошу нужен целитель, чтобы восстановиться, а значит, мы должны ехать. Этот дом и кабинет дядюшки Петра, я все никак не могла называть его отцом, не защитит меня. Оставалось надеяться, что горечь развеял тень, и до следующей ночи мы в безопасности. «Вы не отпустили своего кучера?» — спросила я, глядя, как куратор пытается стоять ровно. «Нет, Урош будет ждать столько, сколько понадобится». «Тогда поедемте к целителю. Вам необходима помощь». Я в который раз пожалела, что не умею исцелять. Моя темная магия не расположена к лечению. Она сильна, но не против тени. Вот уж парадокс. «Поедемте, Лиза», — согласился Милош, и тут мы оба застыли, услышав странные скребущиеся звуки за дверью, что вела в кабинет. К своему стыду я даже успела позорно испугаться, когда в наступившей тишине раздался знакомый голос. «Вы там в порядке? Боги, что это было? Ну же, откройте дверь! У меня, в отличие от вас, рук нет!» «Тома!» — ахнула я и бросилась выполнять просьбу кошки. Секунда, и Тамара ворвалась в помещение. Выглядела она крайне возбужденной, шерсть на ее спине стояла торчком, глаза блестели, а длинный хвост был опущен вниз, что свидетельствовало об агрессии. «Что, здесь снова была эта ваша жуткая тень?» — спросила кошка и огляделась. «Ты откуда здесь взялась?» — удивилась я. «Пришла», — ответила Тома и добавила, точнее, прибежала. «Как ты узнала, где мы и как пробралась в дом?» — продолжила я диалог. Подслушала разговор господина Вяземского с его дрожайшей супругой. Тома запрокинула морду и посмотрела на меня. «Они говорили о тебе. Я случайно услышала то, что, наверное, слышать бы не должна. Лиза, я знаю правду о твоем отце. Мне жаль. А попасть в особняк не составило труда. Кто-то из слуг оставил открытым окно на кухне. И вот я здесь». Кошка подошла к столу, легко и грациозно запрыгнула на него и села подле Горича, почти спокойная и уже не такая взъерошенная, как прежде. «О Петре я подумаю позже. Сейчас не это главная проблема, и ты знаешь». Кошка кивнула. «Нам пора», — произнес Милош, молчавший до сих пор. Тамара тут же подпрыгнула, оживившись. «Куда это вы? А Павел Феоктистович знает? Вы же домой, не так ли?» «Нет», — ответила я, и кошка забавно вытаращила сверкающие круглые глаза. «Можно мне с вами? Я могу пригодиться», — сказала она. Я же посмотрела на Милоша, который, коротко кивнув, первым шагнул в сторону открытой двери. Шел он тяжело, и мне было больно смотреть, как такой маг из-за меня теряет силы, но еще больше было обидно, что я ничем не могу ему помочь, кроме как держаться поблизости и подхватить, если вдруг Милошу станет дурно. Недолго думая, я бросилась за куратором и пошла рядом. Мгновение спустя нас обогнала кошка. Она была первой, кто спустился по лестнице, и первой, кто забрался в экипаж к сонному Урошу. Горечь от моего предложения помочь ему сесть в карету с усмешкой отказался и даже подал мне руку, помня о правилах приличия, оставаясь мужчиной даже на исходе сил. Назвав кучеру адрес нашего семейного целителя, я позволила Горечу захлопнуть дверцу экипажа, успев заметить мелькнувшую рядом с домом тень. И только когда карета тронулась, поняла, кто именно это был — смотритель, который, очевидно, вышел на шум, а, признав хозяйку дома, решил не мешать. Тома забралась ко мне на колени, и экипаж покатил прочь от дома. Милош откинулся на спинку сиденья и устало закрыл глаза, а я обняла любимицу и вдруг заметила, что она заурчала, как самая натуральная кошка. «Тома?» — позвала я ее. Кошка подняла голову, продолжая мурлыкать, но не ответила. «Тома!» — повторила я. Зачем-то погладила спину любимицы и тут же удивленно ахнула, когда кошка изогнула спину и замурчала еще сильнее, но так мне и не ответила. «Боюсь, ее время на исходе», — не открывая глаз, произнес мой куратор. «Она теряет себя и становится зверем». «Вы можете ей помочь, Милош?» — спросила я у Джарганца, а у самой внутри все перевернулось от его слов. «Я вынужден вас огорчить, Лиза, но сейчас судьба Тамары менее важна, чем наша с вами. Очень надеюсь, что, когда все закончится благополучно, мы сможем вернуть девушке прежний облик. Но сейчас это невозможно. Посудите сами, если мы погибнем, а это неминуемо произойдет, если мы отвлечемся на Тамару, кто поможет ей?» Я кивнула и опустила глаза. Затем принялась гладить кошку, которая замурчала еще сильнее, так что мне даже показалось, будто она лишилась своего прежнего сознания, стала просто животным. Тамара свернулась у меня на коленях в мягкий клубок, позволяя ласкать себя, а затем и вовсе уснула. Несмотря на качку и ухабы, которые торопливый Урош порой пропускал, спеша доставить нас к месту назначения. Как можно было догадаться, господин целитель спал. На стук открыл заспанный слуга, державший в руке свечу. Узнав, кто мы и по какой причине прибыли столь поздно, лакей проводил нас в приемную своего хозяина, зажег там свечи, а сам удалился, чтобы разбудить господина Ардина. Милош занял место в кожаном кресле и, откинувшись на его спинку, закрыл глаза, отдыхая. Я же, переполненный волнением из-за некроманта, Принялась ходить взад-вперед по комнате, отмечая шкафчики со стеклянными дверцами, привязочный стол и кушетку, стоявшую у стены. Тут же находился резной стол с кипой бумаг, сложенных с педантичной скрупулезностью, и резной стул с высокой спинкой. «Боги, да где же Арден?» — проговорила я и вернулась к горечью, удерживаясь от того, чтобы прижать к его лбу свою похолодевшую от волнения ладонь. Некромант даже не открыл глаз, продолжая полулежать в кресле. Прошло как минимум 5 минут, прежде чем хозяин дома, одетый и удивленный, появился на пороге собственной приемной. «Господин Арден!» — воскликнула я. «Княжна?» — он открыл рот, да так и замер, переводя взгляд с моего лица на бледное лицо Джарганца. «Милошу нужна ваша помощь!» — проговорила я быстро. «Пожалуйста, сделайте что-нибудь!» Степан Арден вдруг как-то подобрался и, стряхнув в себя остатки сна, стал тем, кем и был, не сонным человеком, которого только что подняли с кровати, а целителем, мастером своего дела. «Что произошло?» — спросил он и склонился над горечем. Милош открыл глаза и ответил. «Кровопотеря, господин лекарь». «О!» Арден запустил руку в карман своего камзола и выудил на свет очки, которые тут же водрузил на кончик носа. «Вы в сознании?» «Вполне». Милыш сделал над собой усилие и сел прямо, поморщившись. «Мне нужна сила. Кровь дать вы не сможете, поэтому я прошу вас влить в меня немного магии и восстанавливающее зелье». Господин Арден кивнул и покосился на меня, явно пораженный тем, что девица моего положения путешествует ночью с мужчиной. Да, он понимал, что на это, скорее всего, были причины, но правила поведения никто не отменял. И я представляла себе, что мог подумать обо мне этот почтенный маг. Впрочем, он не стал задавать лишних вопросов, только спросил, голодна ли я и хочу ли отдохнуть, пока он возится с Джаргансом. А когда я ответила согласием, вызвал лакея, того самого, кто встречал нас чуть раньше. «Проводите госпожу и подайте ей горячий чай и закуски», — велел Арден. Слуга кивнул и пригласил меня следовать за ним. Уже покидая приемный кабинет целителя, я не удержалась, обернулась и увидела, что Степан Борисович склонился над моим куратором и, протянув руку, коснулся пальцами его лба, покрывшегося бисеринками пота. Затем лакей закрыл дверь и шагнул вперед, освещая путь. Что и говорить. Чай показался мне невкусным, закуска, холодная говядина с сыром, пресными. А все мысли были только о Милоше и о том, где сейчас находится тень. Я отчаянно надеялась, что ничего с нами не случится, что тень не смогла нас догнать, но тут же вспомнила дракона, на котором мы летали с Николаем. Понимала, что просто обманываю сама себя. Не хотелось, чтобы убийца нагрянул в дом целителя, но оставить Милоша без помощи было сродни самоубийству. Оставалось лишь мечтать о спокойной ночи, но как я ни пыталась, стоило хоть на миг прикрыть усталые глаза, как перед взором представало зеркало с надувшимся парусом ткани, и холод пробегал по спине ледяными мурашками, когда я вспоминала сотканные из черного тумана руки Аврата. Кажется, к своему стыду я ухитрилась уснуть прямо за столом, а проснувшись, обнаружила, что лежу на кушетке в незнакомой гостиной, залитой солнечным светом. Напротив меня в широком кресле, вытянув вперед длинные ноги и сложив на груди сильные руки, спал куратор. Моргнув, я села. В спине отозвалось неприятной болью. Кажется, кушетка была не такой уж удобной. Или это я лежала в неудобной позе? Впрочем, менее всего меня волновал этот вопрос. Я повернула голову и посмотрела на яркое утро, царившее за пределами дома. На душе стало легко и тепло. Это было сродни счастью, ведь мы провели остаток ночи в покое, и жуткая тень более не вернулась. Надежду на то, что Милошу удалось ее уничтожить, я тут же подавила, а затем вспомнила о Бурыше, оставшемся во дворе, и о Тамаре, которая находилась в салоне черного экипажа. Стараясь не потревожить спящего, я села и поправила платье. Сейчас было бы не лишним умыться и привести себя в порядок. Я поняла, что мы с горечем остались в доме у целителя, а я, судя по всему, опозорилась, уснув прямо за столом. «Лиза?» Голос Джарганса заставил меня обратить на него взгляд. «Милош, как вы?» Я поднялась на ноги и приблизилась к Горичу. Он выпрямился и посмотрел на меня. Во взоре мага не было ни намека на сонливость, будто он и не спал вовсе, а сидел с закрытыми глазами. «Меня неплохо подлатали», — усмехнулся некромант. «Кто принес меня сюда?» — уточнила тихо. «Я. Господин Арден предлагал выделить нам обоим гостевые комнаты, но я отказался, опасаясь, как бы тень не напала снова, поэтому, Лиза, прошу простить меня, так как именно я был причиной ваших неудобств прошлой ночью». «Не говорите глупостей!» — ахнула я. «Вы поступили правильно! Ума не приложу, как бы я убегала в ночной рубашке и домашних туфлях!» Горич встал и расправил плечи, затекшие после сна в неудобном кресле. «Господин Арден велел нам не стесняться и будить слуг. Нам принесут завтрак и воду для умывания», — сообщил некромант, и это была вторая приятная новость за день. «А Тома и Урош?» — вспомнила я, оглядываясь в поисках колокольчика. «Урош спал в экипаже вместе с кошкой, так что не переживайте. Я не мог позволить ему войти в дом. Из-за тени?» Я не спрашивала, я констатировала факт. «Но вот и колокольчик. В доме господина Ардена он был подвешен на шелковой ленте у двери. Позвонив в него, я стала ждать. Буквально через минуту в гостиную вошли слуги. Они принесли все, что было необходимо для умывания, и пока мы с Горичем приводили себя в относительный порядок, накрыли стол для завтрака. Стоит сказать отцу, чтобы отблагодарил господина Ардена», подумала я и не заметила, как произнесла эти слова вслух. «Не стоит. Я ваш семейный целитель», — услышала голос Степана Ардена, и он собственной персоной вошел в помещение. «Не стану задавать вопросы по поводу вашего ночного приключения, княжна Вяземская, но я искренне надеюсь, что ваш отец знает об этом». «Знает», — ответила я честно, и мне показалось, что маг поверил. «Это все, что я хотел услышать. А сейчас угощайтесь и скажите, могу ли я быть вам еще чем-то полезен?» «Вы сделали все, что смогли», — вступил в разговор мой куратор. «Примите мою искреннюю благодарность». Милош поклонился целителю, и Арден довольно кивнул, принимая слова Джарганца. «От завтрака мы не откажемся, но после покинем ваш дом», — добавил Горечь, и хозяин дома ответил. «Не стану вас задерживать. Если понадобится что-то в дорогу, скажите слугам, а я уж, простите великодушно, пойду спать. Слишком уж ночь была неспокойной, а днем у меня еще визиты к больным». Я искренне поблагодарила целителя и, позволив горничной Ардена переплести мне волосы, несколькими минутами позже села за стол, чувствуя, что так голодна, как не была никогда в жизни. А еще мне от чего-то было приятно завтракать вместе с Горичем. Так, будто мы пара. Милош попросил одного из слуг отнести еду Урошу и кошке, а затем посмотрел на меня и сказал: «Сегодня будет очень тяжелый день, Елизавета». «Я готова», — ответила спокойно, но рука, державшая столовый прибор, дрогнула, выдавая мое волнение и талику страха перед тем, что мы с Милошем задумали.